Глава 36. Шепот перемен. «Я знаю, о чем ты думаешь. И ты знаешь, что я прав. Мы уже рискнули и привлекли его сюда. Дождемся». «Придется. Напомню, это была твоя идея». «Правильное решение или секундное помешательство?» Обладатель хриплого голоса шумно втянул носом в воздух, будто готовясь сплюнуть. «Скоро узнаем». Тот, что помоложе, выдержал паузу. «Не думаю, что второе. Он правда назвал его по имени?» «На слух не жалуюсь. Ты же знаешь». «В таком случае мы все сделали правильно. С чего бы случайному солдату знать кого-то из наших?» «Случайному ли? Ты сам все видел. Мне приходилось сталкиваться с солдатами из разных уголков Симфории. Если бы они были обучены хоть в половину так же хорошо, то у столицы не было бы никаких шансов». «Может, поэтому Фароти наконец решили нанести удар?» «Сомневаюсь. Никогда не поверю, что Осветит тайком собрал себе армию мальчишек, способных сражаться с гвардейцами на равных. Даже с бывшими. Даже без доспеха. Поэтому я хочу его допросить. Все это очень интересно». «Бывший гвардеец — не то определение. Они обычно не ходят через ту сторону. Но это еще одна причина не принимать решение прямо сейчас. Особенно после того, как мы протащили его за стену. Когда все случилось, он ведь даже как будто не был удивлен. Точнее, был, но... Я бы назвал это проявлением интереса». «Не зря он терся вплотную к генералу. По чину явно не дослужился до чего-то хоть сколько-нибудь значимого. Возраст не тот. Мальчишки, занимающие высокие должности, чьи-то дети под протекцией. Этого же сослали к стенам столицы. С сынками так не делают. Но ему доверили охранять Бернала. А значит, мы сможем выпытать много интересного. Например, о происходящем в командирской палатке». «К слову о Бернале». Пауза. Говорящий явно собирался с мыслями. «Как он?» «Не шибко хорошо. Без сознания. Что бы с ним ни случилось, фаротские лекари явно не сильно усердствовали. Старик хлопочет над ним весь день. Раз он задерживается, значит, дела идут даже хуже, чем я ожидал. Подождем. Но ты хотел спросить о другом?» «Да. Почему мы сделали это? Рисковали собой, чтобы спасти того, чья основная задача — преследовать тебя». Тишина, прерываемая лишь завыванием ветра где-то вдалеке. «Можешь считать, что я вернул должок». «В каком смысле?» «Даже дважды. Давно, когда я ушел, то сделал это не самым достойным образом. Кое-что тогда не стоило говорить вслух. Я понял это слишком поздно, когда уже нельзя было вернуться и все исправить. Это мое извинение. Кроме того, можешь увидеть, куда его привела эта бесконечная погоня. Рассказ Бернала тоже будет интересно послушать. Он может пролить свет на многие вещи». «Оправдание». В голосе говорящего послышалось лукавство. «Думаю, все куда прозаичнее. Старый лис наконец продемонстрировал, что не так одинок в этом мире». «Я бы засмеялся, но ребра чересчур болят. Если... когда Бернал очнется, то сомневаюсь, что он будет рад меня видеть». «Как сказать, он ведь должен тебя поймать. И вот ты тут, только руку протяни». «Мы под протекцией черной мантии, который вообще должен быть благодарен, что мы ввязались во все это дерьмо. Сомневаюсь, что Бернал был посвящен в подробности о краже медальона. Придется ему взглянуть на вещи под новым углом. Я бы сказал, что многолетняя ссылка окончена. Столице скоро ой как понадобятся такие люди. Кроме того, мне кажется, его взгляд на вещи и без того мог поменяться». «Что?» «Когда мы добывали лошадей в берегах, то можно было сделать это по-тихому». «Еще бы». «Я намеренно наследил, оставив отметку на карте. Таким образом, мы не отвязались от преследования, но дальнейший путь был расчищен. Я, знаешь ли, все же надеялся, что выживу, несмотря на царапину. Думал о будущем. И зная Бернала, без этой указки он бы все равно дошел до всего своим умом, но отправился бы прямиком к столице и поджидал на пути. И, как мы выяснили у Хослоу, мои подозрения насчет крыс в его отряде подтвердились. Я надеялся сбить со следа не только Бернала, но и тех, кто подсматривал за происходящим из-за его плеча. И судя по тому, что он остановился в Эмаре, не дойдя до столицы совсем чуть-чуть, думаю, вынужденный крюк дал ему время присмотреться к окружению, поэтому, возможно, теперь мы сможем договориться. Как ни крути, его отряд оказался в плену в сильно урезанном составе. Это о многом говорит. О том, что других могли просто убить? Или о том, что Бернал еще раньше самолично четвертовал предателей. Узнаем, когда он начнется. Надеюсь, долго ждать не придется. Сейчас с ним лучший из докторов. Как ни крути, он даже меня вытащил с того света. Согласен. Парень сменил тему. А что насчет взрыва? пока все опять не пошло наперекосяк. Брут выглядел и говорил так, словно это должно припечатать любые амбиции столицы. «Ты заговорил как дипломат. Наслушался Хайзела?» Он как раз-таки звучал не очень дипломатично. «Сложно спорить. У меня много вопросов к Морну. Послать туда привратника. Иногда глупая болтовня опаснее, чем сотня клинков. Боюсь представить, чем бы все закончилось, если бы не появился Эйгон». Он выглядел немного спятившим. «Сложно его винить. Похоже, с их потомственностью в рядах гвардейцев покончено. А ведь именно на таких людях долгое время держалась власть Вильгельма. Какова награда? Плюнули и растерли. Так что этот раунд едва не остался за фородцами. Пока ты не сделал большую прореху в их рядах. Не морщись. Получилось не так, как того требовал Морн, но, быть может, и к лучшему. А что касается слов Брута, обсудим позже. Все вместе. Насколько мне известно, Виадук исполнял не просто роль мостика над озером. Все куда сложнее. Столица теперь отрезана от холма с той стороны? Полбеды. Озеро было одним из источников питьевой воды. Рунные механизмы в опорах моста играли в этом важную роль. Кольцо вокруг города смыкается. Но мы навели шороху. Им понадобится время прийти в себя. Кроме того, надеюсь, никто не понял, как и почему солдат раскидало по всей поляне. Пусть боятся. Пока нужно все обдумать. У меня есть ряд догадок о последствиях, но хочу послушать, что скажет Черная Мантия. Ничего хорошего. Когда он встретил нас, то выглядел крайне обеспокоенным. Еще как. Но прежде чем вылететь из комнаты, как пробка из бутылки, успел предложить свои услуги по допросу. Не думаю, что это было предложение. А я не думаю, что ему здесь решать. После того, как мы сделали всю грязную работу, и едва не остались на той поляне навсегда. Да уж. Рик весь подобрался. Он уже долгое время бодрствовал, но не открывал глаза. Каждым кусочком своего тела он чувствовал уже ставшую привычной боль. Стоило только вернуться из-за двери, как она вновь накинулась на него, старая остервенелая знакомая. Драка у озера улучшению его состояния явно не способствовала. Но нынешнее его положение ни в какое сравнение не шло с тем, что он испытал в темнице Фарота. Оценив свое состояние, Рикард прикинул, что справится. Во всяком случае, попытается. Судя по болтовне этих двоих, вместо того, чтобы прикончить на месте, они затащили его за городскую стену. Интересно, зачем? Полагая, что он знает о чьих-то там планах? Смешно, учитывая, что память сейчас напоминает решето. Так или иначе, Рик не планировал оказать им честь и смириться с ролью пленника. Все это время он напрягал руки, пытаясь ослабить сдерживающие его узлы. Лежа на спине, чувствуя позвоночником каждую рейку узкой неудобной кровати, юноша слегка приподнял веки. Смог углядеть низкое деревянное изголовье, в которое упирались его ноги, тоже, увы, крепко связанные. Чуть дальше виднелась каменная кладка, освещенная светом факела. Сквозняк гулял по комнате, заставляя его дрожать. Он вновь закрыл глаза. Главное — дождаться момента. В этот момент раздался звук открываемой двери. Двое разговаривающих наконец заткнулись. Тот, что постарше, обратился к вошедшему. «Ну как он?» «Пока без сознания. Будет жить. И, может, даже помашет мечом, если придется. Я сделал, что должен был, но теперь ему нужно как следует отдохнуть. Проклятие, Сет, тебе придется очень многое мне рассказать. Все прямо как той ночью в Вествуде. И почему вы всегда оказываетесь рядом только на пороге смерти?» Этот монолог полоснул Рика будто мечом. Он невольно дрогнул. «Хорошо, ты вовремя. Похоже, парень приходит в себя. Найдется что-нибудь, чтобы привести его в чувство побыстрее. Мы хотим...» «Во имя изначальных!» Не в силах больше выносить звук знакомого голоса, Рик широко распахнул глаза, наплевав на любые предосторожности. Просто было тяжело поверить в то, что он слышал. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Парацельс шагнул к нему на дрожащих ногах. «Привет из прошлого. Светлого, но давно утраченного. Или нет?» Рот целителя приоткрылся. На лице виднелся свежий кровоподтек. Руками он комкал перед своего одеяния. Не дойдя до кровати буквально один шаг, остановился, явно не веря своим глазам. За его спиной маячили оба тюремщика. Юноша удивленно взирал на старика, жилет озадаченно хмурился. «Мы затем его и притащили, потому что он упомянул твое имя. Не показалось? Вы знакомы?» «Да, еще как!» Собственный голос звучал хрипло. Рик хотел добавить что-нибудь еще, но оставшийся воздух вылетел из легких, потому что Гаас наконец преодолел разделяющее их расстояние и, присев у кровати, крепко его обнял. Парень со светлым ежиком волос издал недоуменный звук. Прошло несколько секунд, во время которых он чувствовал, как что-то влажное пропитывает рубаху на груди. Ответить на жест он никак не мог из-за стягивающих руки и ноги пут. Но Парацельс отстранился и, ухватив его своей узловатой рукой, потянул вверх, помогая сесть. Неловко качнувшись, Рик уселся на задницу, спустив голые ноги на холодный пол. Огляделся по сторонам, избегая смотреть на целителя, не находя слов. Гаас вытер лицо, мужчина в жилете вновь уточнил. «Он был в составе фаротской армии». «Так откуда ты?» «Ничего не знаю ни про какую армию. И про фарот тоже». Гаас почти осип. «Но прекрасно помню, где мы виделись в последний раз. В моем доме, когда его увели». «Что?» «Это мой помощник, друг. Все вместе». И тут же спросил сам себя. «Как же такое возможно? Рикард, это правда ты?» «Похоже на то». Повисла тишина. Юноша слегка сместился к двери. Тихонько произнес. «Постой, ты рассказывал об этом во время нашей первой встречи, но упоминал, что твоего помощника забрали в начале года после тряски». «Да, да, так все и было». «Хочешь сказать, что в рядах армии был белоголовый?» «Я не знаю, да?» «Если так, то где ошейник?» Рик ощутил, что все взгляды направлены на его шею. Голую шею, как он сам ранее обнаружил. «И правда, где?» Этот вопрос беспокоил его не меньше остальных. Гаас уставился на него с мольбой. «Мальчик, что с тобой случилось?» «Это долгая история, на которую у нас нет времени». Мужчина внезапно шагнул вперед. «Если все правда так, то очень похоже на саботаж. Они подослали к столице того, кто может в любой момент...» «Сэ, стой!» Юноша рванулся к нему, положил руку на плечо. «Подумай, он был в их рядах. Это же опасно. С чего вдруг?» «Не знаю, с чего. И разберемся потом. Я видел, как ты на него смотришь. Теперь ясно. Те же ощущения, как и с парнем из библиотеки. Ну, скажи, что я не прав». Юноша ничего не ответил. Повисшее в комнате напряжение можно было резать ножом. Тот, кого звали Сет, и правда достал из-за пояса кинжал. Правда, навряд ли собираясь резать им воздух. Парацель вскочил на ноги. «Нет, подожди!» «Мы не можем ждать, рискуя отправиться в небытие в любой момент!» Отчасти Рик был с ним согласен. Карпецкий вор на прощание подложил ему огромную свинью. Так и избавился от ошейника и дошел до самого населенного города на континенте, чтобы уйти громко. Очень громко. Как ему все это удалось, вопрос оставался открытым. Если подумать, к его бренной тушке при малейших признаках тряски сбегутся все проверяющие Аргента. Сбежались бы, едва ли он до этого доживет. Мужчина сделал еще шаг вперед, но в этот момент дверь вновь открылась. Не желая надолго упускать из виду занесенное лезвие, Рик бросил взгляд в ту сторону и снова оцепенел. Быть может, он и правда давно сдох, а теперь смотрит безумный сон, порожденный той стороной, а то многовато неожиданных встреч для одного дня. На пороге стояло трое. Парочка мужчин в черном, один чуть помоложе среднего роста, бледный, с залысинами и простым лицом. Рядышком с ним, кутающийся в черную мантию, невысокий пожилой мужчина с зачесанными назад волосами и мрачной физиономией. Из-под нахмуренных бровей он смотрел на творящееся в комнате представление. Цепкий взгляд так и прыгал между присутствующими. А прямиком за ним, с выражением крайнего изумления на лице, замерла Райя, единственная высокородная, которую он мог вытерпеть — Гидеон. Когда она, будь все проклято, успела вернуться в столицу? Так или иначе, ее путь, вероятно, вряд ли был сильно проще, чем у него. Распухший нос, слегка исковеркавший знакомые черты. Одна рука перебинтована. Пихнув старика плечом, она ворвалась в комнату и, не обратив никакого внимания на так и стоящего с ножом в руке бородача, а заодно, чуть не сбив с ног Парацельса, крепко обхватила его руками, заставив выдохнуть от боли. Но ради такого события можно и потерпеть. «Правда, как-то чересчур много объятий для одного дня, не так ли?» Отстранившись, девушка внезапно двинула его кулаком в бок, попыталась незаметно сморгнуть навернувшиеся слезы, фыркнула, поймав недоуменный взгляд. «Объяснись, каким образом ты выжил и даже не удосужился мне об этом сообщить?» Вопрос поставил Рика в тупик. Он тихо повторил, уже не столь уверенно. «Долгая история». Сет, наконец, опустил нож, но продолжал буравить его взглядом. Юноша протянул. Мы что, единственные не в курсе, кто это?» «Отнюдь!» — мужчина в мантии сложил руки перед собой. «Кто-то мне объяснит, что происходит. Объяснения подождут». Голос это звучал угрожающе. «Только если мы не хотим рисковать жизнями всех присутствующих, а заодно и половины города». Газ вновь вскинулся. «Лис, прошу тебя!» «Позвольте мне!» Слова легли на язык сами по себе. Лик еще сам не осознал, что собирается сделать, но где-то на задворках сознания начала формироваться даже не идея, скорее надежда, ее крупицы. Достаточно ли он удачлив и безумен, чтобы все так и случилось? Дормир был уверен, что да. Все присутствующие одновременно молча повернулись к нему. Ну и отлично, для болтовни время еще настанет. Наверное. Приятно вновь встретить старых знакомых, но вместо этого Рик обратил все свое внимание на знакомую ему кожаную сумку, сейчас перекинутую через плечо высокородный. «Умоляю, скажи, что ты не растеряла все мои вещички». Рая озадаченно замерла, уставилась на него, не моргая, несомненно, только сейчас обратив внимание на голую шею. Что-то невнятно пролепетала. «Сделаем вид, что это да». Рикард вытянул вперед связанные руки, мягко попросил. «Подсобишь?» Мужчина в жилете слегка дернулся, но, к счастью, остался на месте. Когда смысл просьбы дошел до нее, Рая сдвинула сумку на колени, открыла ее, придерживая так, чтобы ему было удобнее дотянуться. Благодарно кивнув, он запустил связанные руки внутрь, узнавая некоторые предметы на ощупь. Наконец уткнулся пальцами в то, что искал. Рик приоткрыл глаза, подавив желание отстраниться. Но вместо этого он вытащил ошейник ловчего наружу. «Рик!» Рая явно плохо понимала суть происходящего, однако в голосе ее прорезалась тревога, напополам с тоской. Он лишь хмыкнул, оглядел прозрачное кольцо, разомкнутое с одной стороны. «Потрясающе! Похоже, не ему одному будет что рассказать. Может, вся эта болтовня о мироздании, которая ведет по дороге за ручку, не такая уж и ерунда. Будет время, чтобы разобраться. Не так уж и много, но будет. И стоило ли столько мучиться, чтобы вернуться к тому, с чего все началось?» Глубоко вздохнув, юноша приподнял подбородок. Краем глаза подметил, с каким изумлением Парацель смотрит на него. «Расслабься, старый друг, я еще найду, чем удивить тебя». И, чувствуя себя последним дураком, но, наконец, перестав противиться судьбе, Рик сомкнул ошейник на своей шее.